«Стакан темного пива, выдвиньте стул и сядьте». Он не обменивался приветствиями и не проявлял особого энтузиазма. Дуган – типичный солдат с сильными чертами лица и вздернутой бородой. Увидев своего командира, который был слишком молод, выражение его лица стало немного мрачным. Потому что на поле боя, которое чревато опасностями, слово «молодость» означает потывахонстивостивостивостивостивон. Это также означает, что возвращаться такому человеку было бы очень плохо. Кавил, капитан, вы очень быстро получили повышение. Я слышал, что месяц назад у Памильси Салдеса Салдесталкат. Дуган просмотрнулся. По его мнению, Люк должен быть представителем второго поколения Зитых Отношотна. Иначе как могли бы новобранцы за один шаг подняться в небо и сразу получить зачисленные в армию. Более того, Дуган не слышал никаких удивительных достижений и заслугах. Судя по резюме, можно сказать, что оно пустое. Я бы предпочел, чтобы вы называли меня сэр. Без раздражения улыбнулся Люк. Он обернулся, посмотрел на другого человека, сидящего рядом с Дуганом, и прошептал: «Дину, полковник Эммануэль Филлипс говорит, что вы маскировка гения, мастер борьбы, я с нетерпением жду вашего выступления. Также, с тобой, Джимми, Киннет, Джефф». Люк назвал имена этих людей одно за другим. Он заранее прочитал информацию о представлении командоса и имел предварительное представление о представлении. «Я твой командир и командир ревущего командос по крайней мере, пока ты не получишь новый приказ. Ты должен подчиняться моим приказам и моим инструкциям». Люк откинулся на спинку стула довольно небрежным тоном. У него не так много времени, чтобы поддерживать хорошие отношения с группой Салуппадирулудат, нахврихшиявыхшия. «Капитан Кавилл, мы солдаты, мы будем подчиняться приказам». Он первым встает в ряд с Люками Сулалалик Настоланстамалстанды в ряд с Люком. «Я, очевиднее сказать, что я выгляжу молодо и квалифицированно, очевиднее пицначувамачинна-пицна-пицна-наставаноставанставанаквана». Люк бесцеремонно прервал Дугана, его улыбка на губах стала более умеренной. «Я слышал, ты хорошо разбираешься в бою, с огнестрельным оружием, как только человек в тылу врага забирает из боевой группы немца». «Да, му-бомба». Дуган высоко поднял голову и сказал гордо: «Дампуля – это разновидность пули, производимая в Великобритании, широко известная как цветочные пули и гранатные пули, известной своей удивительной смертоносностью. Поскольку выстрел вызовет невыносимую боль и жестокость для человеческого тела, последующие международные организации неоднократно обращались с просьбой запретить использование таких пуль. У Гласа Дугана такой титул, видно, что его способности сильны. Честно говоря, я хотел честно посоревноваться с тобой и доказать, что я не такой, как ты думаешь, что я подумал с тобой, что само по себе было несправедливо». Пожал плечами Люк и поднял стол. «Я сделал глоток темного пива и рассмеялся. Итак, в следующий раз я буду немного прямее, чтобы вы знали, почему я могу стать капитаном из новобранца и почему я могу возглавить ревущего командос. Однако, что касается, вы будете выглядеть, я надеюсь, вы не будете бояться. Ха-ха-ха, капитан Кавилл, мы все солдаты, которые выжили в битвах и пережили ад». Дуган схватился за живот. Он только чувствовал, что Люк блефует, какие ужасные сцены могут его напугать. Глава 15. Миссия завершена, новая цель. Ночью. Дуган, ты это видел? Он обеими руками поднимал модифицированный Ford военный внедорожник. У меня есть глаза, нечего тебе говорить. И он скрутил мой любимый винчестер. Может ли кто-нибудь из вас объяснить, почему мой тактический кинжал не может сломать его кожу? Этот парень действительно человек. Час спустя он последовал за Люком в Форт Драм, округ Джефферсон, Нью-Йорк. По их словам, все члены ревущих командос опытные и опытные ветераны. Окопы, в которых было похоронено бесчисленное количество плоти и крови, и колючая правнолока с правнотимиловим. Они выжили из такого ада, они видели самого жестокого палача. Ревущие пушки, горящие пулеметы, стальные танки, похожие на монстров. Вы можете сказать, каких масштабных сцен вы еще не видели? Просто проявленная мощная сила Люка, проявленная перед ревущим командос, полностью победила их врожденное познание, которое они создали за последние несколько десятилетий. До этого Дуган и его команда никогда не думали, что кто-то может поднять десятанный военный гушкантанка Важинда команда. Это действительно человек. Не смотри на меня с таким взглядом монстров. Лицо Люка было спокойным, а дыхание ровным. Трудно понять, что он просто использовал внедорожник для выполнения целого комплекса разминки. Я всего лишь обычный солдат, который жаждет мира и жаждет мирной жизни. Звездная энергия в эти дни поглощена, заставляя Люка снова подскочить тело. Подобно Супермену, он не может перевозить сотни тонн самолетов, но поднимать более 10 тонн. Однако в нашу эпоху, когда суперсолдаты могут свирепствовать, восприимчивость люди не так сили удулюди полипиу полк полимер. Воображение сверхдержав, инопланетян и вселенная ограничена научной фантастикой. Таким образом, выступление Люка ошеломило членов ревущего Коммандос. Ты явно чудовище, Дуган Пент, Квилл. Сэр, вы суперсолдат из военной легенды, сказал Дину Манелли, которого полковник Филлипс назвал гением переодевания и мастером боя. Увидев нечеловеческую силу Люка, члены ревущего Коммандос, по крайней мере, сам Манелли не возражал против лидерства молодого капитана, хотя он до сих пор не знает, обладает ли Люк качествами полководца. Но способности сокрушить фашистскую армию достаточно, чтобы ответить на все сомнения. Неудивительно, что полковник Филлипс позволит ему возглавить ревущего Коммандос. Манелли сразу же почувствовал облегчение, и его неудовлетворенность мгновенно исчезла. Суперсолдат, Дуган услышал это слово, и его глаза изменились, когда он посмотрел на Люка. Он слышал об этом плане. Говорят, что это один из исследовательских проектов военных по укреплению человеческого тела. Да, Стив Роджерс и я получили инъекции сыворотки от корпуса стратегических Наурсалдалисук и Сталисук, Перси. Торжественно ответил Люк. Хотя он не имеет ничего общего с суперсолдатом, это не мешает ему использовать эту куэдга. Я не знаю, если люди обнаруживают, что разрыв в способностях Роджерса и Люка становится все больше и больше, заподозрит ли они, что первому вводили поддельную сыворотку. Хорошо, сэр, я сожалею о том, что произошло раньше. Пожал плечами Дуган, уже не в той безразличной позиции, которая прежде сопротивлялся. Увидев истинную силу Люка и узнав личность суперсолдата, он больше не беспокоился о том, будет ли противник мешать команде, но сильно сомневался, что я действительно могу стать его товарищем по команде. Обладая богатым опытом Дугана, он чувствовал, что если Люка бросит на поле битвы, пальстбика полдаты на цляпальтанка полдаты, Гитлер в Берлине может плохо спать. Дополнительная миссия. Ревущий Коммандос, первый шаг героя войны. Завершено. Требование. Присоединяйтесь и получите одобрение более чем 3 игроков. Выполнено. Награда. Газ страха пугало 10. Получено. Люк получил сообщение о том, что миссия выполнена, и он действительно лечил ветеранов. Самый быстрый способ получить их одобрение – проявить необычайные способности. Обнаружена престижность. Откройте торговый центр. Сохраняйте спокойствие, Люк. Откройте панель персонажа. Приведенная выше информация была обновлена, и ее репутация оценивается в 50 баллов провайдер, провайдя руслочлина мочтнометномла. Кажется, что пока вы вызываете уважение, восхищение и восхищение, вы можете создать престиж, рассуждал Люк. Он открыл торговый центр, как он и представлял, там было великолепное множество предметов, маличичи-маличичи-малич. Есть разные интересные реквизиты, например, очки Кларка Кента. Описание ниже. Пока вы его надеваете, вы можете создать абсолютную маскировку, которую невозможно найти, а изображение представляет собой высокого и сильного солнечного репортера. Другой пример – искусство побега Бэтмена, которое конкретно описывается как «когда какая-либо цель смотрит от вас, активируйте этот предмет, и он исчезнет из поля зрения цели». Есть также некоторые карты навыков для героев, такие как «мастер физических навыков». Из похоронного звона заключается в том, чтобы овладеть всеми видами огнестрельного и холодного оружия, и вы можете победить все силы, которые в несколько раз сильнее, чем вы, просто в рукопашном бою. Другой пример – эксперт по мерцанию, от известного экзорциста Константина, который описал как превосходный речевой навык, способный убедить, обмануть, даже демонов и ангелов, и так далее. Их нужно обменять на престижную ценность. Это интересно. Глаза Люка слегка загорелись, он особенно интересовался карточкой навыка, выдающей шляпу подснацнака, не шляпу слепу-слика загорелись. Конкретный эффект заключается в том, что для женщин, которые имеют постоянные отношения, особенно женщин, которые являются профессиональными супергероями, ваше обаяние будет раскрыто на 100%. Как появилась эта чудесная способность? После быстрого просмотра товаров в торговом центре Люк вернулся к своему простому выражению лица. Он прочистил горло, посмотрел на ревущую команду Коммандоса и сказал: «По-видимому, все знают, что полковник Филлипс послал меня возглавить эту команду для выполнения плана рейда. Я не могу сказать вам пока, конкретное содержание таково, так что вы можете относиться к этой миссии как к контрабандисту, минуя блокаду морского патрульного флота. Секретная операция, скрывающаяся в Сицилии, Италия». Члены ревущего Коммандос посмотрели друг на друга. Такие вещи, как прятаться и притворяться, действительно незнакомы. Все действия слиты с слушивания. Хорошо, я считаю, что после этой миссии ревущего Коммандос, ваши имена появятся на столе Волим, пообещал Люк. Он не выписывает плохой чек, если запланированное полковником Филлипсом. Тогда имя Люка, вероятно, распространится среди союзников. Это ценность престижа, которую можно получить. Я боюсь, что ее можно получить, что ее можно получить, что ее можно получить, что ее можно получить. Это ценность престижа, получить. Глава 16. Глава 16. Невозможная миссия. Ночью Люк привел группу членов ревущего команда с восточного побережья через Атлантический океан, через Гибралтарский пролив в итальянские территориальные воды. Испания была нейтральной страной во время Второй мировой войны, располагалась поблизости британская военно-морская база, их группе ничто не препятствовало. После продолжительных волнений на море и нескольких рутинных проверок личности по пути Люк и другие успешно прибыли на Сицилию и собирались приземлиться в Палермо. Члены ревущего Коммандос не могли поверить в это, они просто попали под нос Аксис. Дамба Дуган невольно вздохнула и сказал: «Это самое захватывающее, что я когда-либо делал в Живнил». Все согласились, они были подобны львам, входящим в стаю волков. Независимо от того, насколько могущественен человек, до тех пор, пока его личность будет раскрыта, его все равно будут кусать на куски толпа волков, которые устремляются вперед. Может быть, тогда их командир Люк сможет сбежать в одиночку со своей могучей силой. Но людям вроде меня суждено попасть под прицел Назуи. Мы предоставляем пункт назначения. Карта Сицилии развернулась перед Люком и гласила: «Я повторяю, теперь я Вито Корлеоне, сицилиец, который покинул свой родной город в ранние годы. Его личность – контрабандист, спекулянт, перепродающий припасы между союзными державами и державами Оси. Я был в Бруклине, Нью-Йорк, и поймал это своими руками. Итак, когда я прибыл на Сицилию, после встречи с информатором, я был эмиссаром из Берлина. Приказ главы государства был отдан Муссолини. Британцы взломали Енигма и использовали радиосвязь для передачи информации, что стало ненадежным способом, поэтому маскировка под берлинского посланника не вызовет подозрений. Наша миссия – отправиться в Рим и убить Муссолини». Глаза Дундан Дугана расширились, и он задумался, не расслышал ли он это неправильно. Это слишком безумная задача. Если бы не спокойствие и надежность, которые Люк проявил на своем теле на протяжении всего пути, игроки бы узнали его, он бы подумал, что другая сторона шутит. Нет, это не так сильно преувеличено правительство Муссолини. Всего лишь марионетка. Он сам был отстранен от всех полномочий итальянским королем раньше и заключен в тюрьму на острове Понта. Позже Гитлер послал своих людей спасти его. Члены ревущего Коммандос вздохнули с облегчением, что Люк покачал головой, он наложил вето. В это время на Сицилии находились две танковые дивизии немецкой армии, их обязательно застрели. Чолились две танковые дивизии немецкой армии, их обязательно застрели. Чоль обязательно застрели. Залезвители залезательно. Что касается убийства Муссолини, то оно еще фантастичнее. Бог знает, сколько защитников вокруг этого диктатора. Наша задача – войти в город, захватить Миссонили живым и помочь союзным войскам высадиться на Сицилии и стать первой командой, которая покорит Италию. Продолжил Люк. В следующие несколько минут вся каюта погрузилась в мертвую тишину. Все широко открыли рты и показали унылое выражение. «Не знаю, что я неправильно услышал», – лалевиливиливалил Казалиню. «Сэр, вы серьезно?» – нерешительно спросил Дамдан Дуган. Он обнаружил, что этот молодой капитан всегда может удивить членов своей команды. «С помощью людей я похитил главу правительства и успешно сбежал. Я знаю, это звучит очень ненадежно». Люк наклонился вперед, положив руки на стол. Его высокая фигура прозрачна. Члены команды, которые изначально выразили свое мнение, подсознательно снизили голоса и залослы. Но на самом деле ситуация не так уж и плоха. Прежде всего, наши противники, итальянцы, я думаю, что о показателе этой армии страны нет необходимости говорить, американская газета писала. Италия останется нейтральной, немецкая армия увеличится в 5 раз. Италия присоединится к союзникам, это равносильно добавлению 10 дивизий к немецкой армии. Люк использовал юмористический тон, чтобы немного смягчить атмосферу. По сравнению с французами, поднявшими белый флаг за 40 дней, итальянцы, не знаете, что британская армия флагла 25 человек в Первой мировой войне, сражалась с 10 000 итальянских солдат и захватила их рекорд – 8 тысяч человек. Вы, конечно, не знаете, с точки зрения войны, они не могут даже выиграть Эфиопию. Тон Люка был страстным, его глаза слегка мерцали. Фактически, большинство деяний, по его словам, были насмешками, которые он видел в своих пенедепитививививан. Фактически, их армия называлась восточноафриканским львом. Например, Эфиопия во время Второй мировой войны не была первобытным аборигеном в глазах многих людей. Если бы не второе вторжение в Италию, она не смогла бы оккупировать Эфиопию, если бы не использовалась газовая война с соблюдением этических норм, и было бы неизвестно, если бы она столкнулась с другими Ватерлоо. Что касается итальянской армии, то она на самом деле не так уж и плоха. Несмотря на то, что он наделал много шуток, его военная мощь не была слабой, и он много шуток, его военная мощь не была слабой, и он показал в Ливан-Равон. Например, во второй битве при Аламине 185 я парашютистская дивизия «Молния» с абсолютным недостатком сил 1.13 брони 1.70 заблокировала наступление британской бронетехники коктейлями Молотова, противотанковыми орудиями, минами и взрывчаткой. В общем, то, что сказал Люк выше, поднять боевой дух ревущего командоса и ослабить Старов. Возможно, он сможет в одиночку захватить Муссолинием, но тогда он не сможет выполнить задачу по оказанию помощи союзным войскам в высадке на Сицилию. Но мы должны столкнуться не только с итальянской армией, но и с немцами. Дуган был немного потрясен. Он был солдатом и должен подчиняться приказу, и речь Люкистца приказу, и речь Люкиста Зазазажин был солдатом. По крайней мере, члены ревущего командос теперь считают, что итальянская армия уязвима, и кажется, что продвинуться в Рим не так сложно, как ожидалось. «Союзные силы решат это за нас», — решительно ответил Люк. «Причина отложена. Согласно первоначальному графику Второй мировой войны, силы союзников завершили кампанию в Северной Африке, и следующим шагом будет контратака Италии и открытие нового поля битвы. В июле союзные десантные войска отправляются в плавание в портах восточного побережья прибрежья Северной Оливиско-Алеско. Затем армия во главе с генералом Паттоном направилась прямо на Сицилию. И вот дни падения правительства Муссолини и капитуляции Италии не за горами. Возможно, другие думают, что совершить набег на Рим и захватить лидеров живыми – задача невозможная. Люк был очень уверен в себе, потому что стоял на грохоте истории. Как завоеватель Италии, сколько репутаций я могу заработать? Подумал Люк. Распространение своего имени по всему миру, такой метод получения репутации, который похтежен Скаловенев по всему миру. Все подчиняются вашим приказам, сэр. Через некоторое время Дуган стиснул зубы и принял решение. Он все равно прибыл на Сицилию в окружении методов. Впереди два пути: либо выполнить задание и вернуться домой с честью, либо стать предателем. Увидев, что лидер Дуган сказал это, остальная часть команды энергично кивнула. Глава 17. Объясни мне, что такое уважение. Ночью. Сицилия находится в южной части Италии, отделена Мессинским проливом на северо-востоке и обращена к Апеннинскому полуострову, и занимает важное место на торговых путях Средиземного моря. Поэтому, когда Люк сошел на берег из Палермо, он изначально думал, что столкнется с Аврчинстрансем. Результат превзошел все его ожидания. Люк, который в настоящее время является контрабандистом Видором Корлеоне, использовал только 20 коробок сигарет, немного ветчины и хлеба, чтобы легко подкупить вождя и легко пройти. Из этого видно, что более позднее поколение воинов, вся итальянская армия, сверху донизу, стала популярной. Выйдя на берег, Люк увидел на пристани нескольких высоких мужчин в фуражках и рафкатую умуюримую провокацию на порт. Он подошел с добрым лицом и сказал на беглом итальянском: «Вы знаете, где находится Тверло Колконзовы?» Преимущества шаблона Супермена заключаются не только в усилении силы, но и в укреплении тела. Говоря об обучении и мыслительных способностях, Люк значительно улучшился. Он должен прийти в следующую студию, если он действительно думает своим мозгом, Бэтмена, известный как мозговой центр Лиги Справедливости. Но, возможно, именно присутствие Бэтмена суперталанты не потрудятся использовать свои мозги. Люк улыбнулся, избавился от этих скучных ли и поговорил с высокими мысинами. Перед отъездом он просто сделал краткую атаку на итальянский, и теперь он может говорить «Еномалисим шлицлицликим дницицлисим налицинделицинддом красткую». Это так два. Позже многие игроки поверили в личность вдовы Корлеоне. Несмотря на то, что Люк сказал Думдану Дугану, он вырос в Бруклине, последний все еще оставался подозрительным, полагаясь, что молодой капитан, скорее всего, был с Сицилии. «Мистер Корлеоне», главный нахмурился и спросил, «Можешь звать меня Видор?» Легко сказал Люк. Услышав признание другой стороны, эти также одетые мужчины быстро изменили свое отношение Инжи и изменили свое отношение Инжи и стороны. «Мистер Корлеоне, босс косы ждет вас в таверне с медным колоколом. Автомобиль впереди». Затем он кивнул и три черные приблизились к пристани. Мужчина открыл дверцу машины и подождал, пока Люк сядет. Босс коса, которого они называют информатором по развитию стратегического эргонаучного называют. Люк взглянул на ревущего командос, жестом приказав им не ослаблять бдительность, а затем сел в. Вскоре конвой приподнял пыль и направился к таверне с бронзовым колоколом. Коса Алессандро, единственный оставшийся лидер мафии на Сицилии. Репутация поколения и всемирно известная мафия сейчас не на высоте. В 1925 году, после того как Муссолини получил полный контроль над Италией, Через твиттер он поклялся всем итальянцам очистить общественный воздух и жестоко расправиться с. «Мы должны полностью искоренить в Италии рак мафии». Никто не думал, что Муссолини на самом деле сделал то, что сказал, и начал расправляться с мафией. С одной стороны, они захватили гнездо другой стороны, почти 1000 элементов мафии, с другой стороны, а после поимки даже основной судебный процесс не используется, проводится пыльное кровопролитие. На площади фонтана в Сицилии людей казнят каждый день, и кровь просачивается в каждый кусок к Наполиски Лизилис. В результате люди мафии умерли и сбежали, будучи арестованными и заключенными людьми мафии умерли и сбежали, были арестованными и заключенными. К настоящему времени Сицилия – это чистая земля без черных сил. Люди больше не беспокоятся о преследовании банды, но им приходится терпеть террор диктатора. Однако стоит ослабить мафия в Италии снова вышла из объявленных облаков, что ослабленная мафия в Италии снова вышла из Соединенных Штатов Улиулис Веслинуть. Создал большое количество неиссякаемых материалов по персонажам для более поздних голливудства. Люк, который был в контакте с ирландской бандой и итальянской мафией, знает это. Видя суровые условия жизни на Сицилии и их неприязнь к Муссолини, многие мафиозные силовия просто безов казак просто сели. Ксоса Алессандро был превращен в информатора корпуса стратегической науки. Через 30 минут машина остановилась у дверей паба Бронзи Беллу. У дверей стояло несколько здоровенных мужчин с татуировками, и Люк вышел из машины, и его остановили Лилька. «Мистер Алессандро, выйти мне одного войти, это не кажется очень искренним». Изменился Люк. Главный человек выглядел немного некрасиво. Некоторое время он молчал и сказал: «Ситуация на Сицилии очень напряженная, мистер Корлеоне, пожалуйста, простите меня, для вашей безопасности. Ваше мнение настолько искреннее, мне нечего сказать». Люк снял свое черное шерстяное пальто и протянул его Манелли позади него, что унижоля. Затем он протянул руку, чтобы поприветствовать Думдан Дугана, чтобы не отставать. «Оставайся на месте и жди, пока я выйду», — приказал Люк. Манелли кивнул, держа в одной руке одежду, а в другой чемодан внутри был спрятан автомат. Он был почти уверен, что если эти мафиози осмелятся сыграть в инь, он и члены его команды улалаву команкомость. Люк вошел в таверну, место встреч мафии. Толстые столы заполнены круглые члены. Большинство из них – молодые и могущественные головорезы, которые принадлежат к легиону и несут ответственность за применение насилия, борьбу или охрану территории. За мной пристально наблюдают более 30 сильных мужчин и, по слухам, я до сих пор пользуюсь жестокой мафией, поэтому я боюсь, что у обычных людей будут слабые ноги. Но у Люка было спокойное лицо, уверенные шаги и ясная аура. «Мистер Корлеоне, добро пожаловать!» Бородатый мужчина, окруженный звездами, подобными луне, встал, чтобы поприветствовать его. Это Ксоса Алессандро, который изначально принадлежал лидеру мафиозной семьи Камора, Анлимку Чучндро. Позже мафия была уничтожена, семьи понесли тяжелые потери, даже лидер партии был публично казнена. Такие железные методы и хладнокровие вызвали у членов банды большой шок. Особый фон и особое время дали Ксхоса светлое будущее. Когда ветер был слабым, он собрал вокруг себя группу людей под именем семьи был слабым, он собрал вокруг себя группу людей под именем семьи Кимора, на головках Рашиа в Кархихнаке. Я думаю, что если Ксоса хочет меня видеть, он знает, что делать, верно. Люк откинулся на спинку стула ровным тоном. Коса является не только информатором стратегического научного корпуса, но и внутренним ответренним. В первоначальной истории американская разведка назначила лидера местной мафии по прозвинской. Американская разведка назначила лидера местной мафии по прозвинской. Ло прозвинская лидера местной мафии по прозвинской. Левческателесный. Другая партия, одно из громких имен в андеграундном мире Нью-Йорка, достойная позиция. В Италии это должен был быть Дон Карло, но сейчас это немного изменилось. Мафия на Сицилии сыграла значительную роль в высадочной битве. Они предоставляют всевозможную поддержку союзным войскам, передают сообщения, рассения, чистодельта-декодержку союзным войскам. Поэтому после войны Дон Карло стал мэром Вильяльбы, а Сальваторе Лучано был освобожден Дон Карло Сталь. Люк не возражал бы дать ему эту возможность, если бы Коса Алессандро, сидевший напротив него, напротив Тега, напротив тесть. Понятно. «Понятно. Я готов ждать инструкции от союзников в любое время». Льстиво улыбнулся Алессандро. «Я нашел 20 хорошо обученных боевиков. Просто так много людей прячется в Риме, пироша обученных боевиков». Увидев смущенное решение выражения лица Алессандро, Люк невыразительно сказал. «Он был бы счастлив. Дон Карлос ничто. Сицилия – это мир босса Косы, даже губернатора Палермо». Прежде чем Алессандро успел ответить, молодой человек – стоящий за ним он встал, как будро Малсандро успел ответить, стоящий позвони. Люк прищурился, поднял голову и взглянул вверх. Внешний вид другого человека был чем-то похож на Алессандро, и он мог быть членом семьи, имеющими кровные родственники. Это хороший голевой пас. Люк Чжинчу не проверил никаких оправданий, чтобы проверить решимость мачучским Стивива Чуским мафить. Элья, прекрати. Алессандро услышал, как это говорит его племянник, и быстро ударил его. Молодой человек перед ним не то, что он может себе обидеть. Муссолини преподал мафии урок, какой бы могущественной ни была банда, нет места сопротивиста сопротивлиста пурок, какой бы. Этот молодой человек, называющий себя Вида Корлеоне, представляет американские вооруженные союзовек. Однажды рассердив соперника, его судьба никогда не будет намного лучше, чем рассердить Муссолини. Взрыв. Но когда Алессандро ударил и коснулся лица своего племянника, в таверне с бронзовым колоколозвя лица, никто не может точно увидеть, когда Люк встал и как он положил на стол молодого человека по имени Элина. Череп казался расколотым, кровь стекала со лба и падала на землю с тикающим звуком. «Уоу, босс Ксоса, дядя!» Элья почувствовал себя арбузом, который вот-вот сжимают, и в следующий момент он полностью лопнет. Он не знал, откуда взялась сила этого ужасного юноши. Ладонь его пятипалой был руки была на голове. Сильная боль и страх смерти заставили волю Илья мгновенно рухнуть. Слезы не могли не потечь кровью по всему его лицу. «Ксоса, скажи мне, как мафия будет относиться к людям, которые не уважают своих друзей?» Люк медленно вернулся на свое место, игнорируя напряженную атмосферу. Глава 18. Ночью. Как единственный оставшийся лидер мафии на Сицилии, даже шериф не желает провоцировать жестокую роль Лиса. Алессандро пользуется большим авторитетом в семье и Палермо, и с течением времени его статус и власть росли день ото дня. Когда люди обычные видят его, они должны звать ваше превосходительство, чтобы выразить. Других лидеров в семье либо уговаривали, либо подавали. Постепенно сложилось, что Алессандро выражал свое личное мнение, распределял территории и территорию на каждой встрече. Хотя мафия уже не так хороша, как раньше, и всегда есть опасения, что Муссолини снова ликвидируют, но с помощью Алессандро власть в его руках постепенно растет. Поэтому корпус стратегической науки понравится ему и превратится в информатора. Просто Алессандро, которого люди уважают как ваше превосходящее страхование и которому поклоняется группа головорезов, услышал безразличный тон Люка, но на его лице появился следа. Пережив эпоху Великой Чистки Муссолини, он имеет сильную психологическую тень на армика и на армикую тень на армика и на армику тень на армика и залцина селевлицы волцина псина влицина. Он будет внесен в список объектов бедствия, когда этого молодого капитана обидит, и рано или поздно после войны он будет внесен в список объектов бедствия. Даже если он перейдет к правительству Муссолини, по нравам диктатора, это может плояхо закончиться. При мысли об этом руки Алессандро слегка задрожали, жестокое прикосновение коснулось Яктомиса. Яктомиса, мистер Корлеоне, я прошу прощения за неуважение к вам или... Он положил ладонь на стол и, вытащил из-за талии кинжал и с яростью отрезал его. На место. Болезненный крик эхом разнесся в таверне с бронзовым колоколом. По столу скатился толстый палец, похожий на морковную палочку. Пот капал со лба и носа. Алессандро тяжело дышал и сказал: «Мистер Корлеоне, вы удовлетворены?» Люк опустил ладонь на голову Илья и медленно и невыразительно покачал голову. «Я не заставлял вас извиняться. Я хочу, чтобы вы объяснили, что мафия должна делать коса. Я хочу, чтобы вы объяснили, что мафия должна делать коса». В старустаре возвавлил вас извиняться. «Мистер Корлеоне, я не понимаю, я хочу ваши объяснения. Ксоса, пожалуйста, скажи мне, какой вес имеет твоя Д? Рубмеет твоя Д?» Все еще холодный голос Люка оказал сильное давление на Алессандро. Он уже знал, что этот молодой капитан не был глупым мирянином. Кровавый метод отсечения пальца – распространенный способ в мафии выразить мольбу о пони мольбу о пони мольбу о пони монстивуми вуми в намонте палит. Алессандро взглянул на бледного от испуга Илья и мысленно вздохнул. «Кормила, перетащите Илья вниз и отрубите ему одну руку». Алессандро отважился увидеть время и стать лидером семьи Камора. Хотя Илья его племянник, его любимый юниор, он все же может отказаться от этого, чтобы устюковить. Кто называет его слишком глупым? Так же, как и у предыдущих участников мафии, их глаза выше головы, и они чувствуемо озеливают сидих участника. Например, Франциско Куччи, который спровоцировал конец света мафии, такой дурак. Он является одновременно мэром Пьены де Греки и лидером местной мафии. В результате, приветствуя Муссолини, который был великим лидером в то время, он использовал довольно высокомерный тон, чтобы спросить, почему другая сторона привела так много полицейских. Потому что Куччи чувствовал, что на его собственной территории существует защита Мафри, защита Малимтасуя для поля-поля-поля-поля-полинимт. Это почти грубое отношение раздражало Муссолини, который был могущественным в то время. Несколько месяцев спустя диктатор вызвал 1004 рейнджеров и 6000 полицейских, чулицейских, чекучию-чумию. Что до Куччи, он был арестован и заключен в тюрьму по множеству обвинений в оскорблении главы государства, оскорблении главы Алессандро, который пережил ужасный опыт, когда его разыскивали и чуть не казнили, «Мистер Корлеоне, вы вечный друг мафии. Любой, кто не уважает вас, равносилен прении мафии. Менее чем через минуту мускулистый головорез по имени Кормила была представлена ладонь, надави пна. Тебя все еще устраивает это объяснение? Увидев низкую осанку Алессандро от страха и почти смирения, Люк замерз. Он поднял бокал со стола и сказал: «Давай, приветствуем дружбу друг друга». Улыбка была нежной, раньше он не видел агрессивности. Обладая этой способностью менять лицо, Дамбо Дуган был ошеломлен, когда увидел его спину и луч Члисловин дестенить лицо, Дамбо. Свирепая и жестокая мафия выглядела перед ним как послушная овца. Алессандро улыбнулся в кровавой атмосфере и выпил красное вино из бокала. «Сделайте дела как можно скорее, и союзники не забудут ваш вклад». Перед тем, как выйти из паба, Люк похлопал Алессандро по плечу и продолжил: «Те из ваших соотечественников, которые хорошо проводят время в Северной Америке и Нью-Йорке, они заходят и выходят из элитных с конгрессменами, и у них на руках голливудские фанаты. Звездная женщина коса, я очень тобой восхищаюсь, ты заслуживаешь шанса. Мистер Корлеоне, я буду помнить эту личную дружбу». Алессандро на мгновение опешил, а затем отреагировал. Он слегка наклонился, опустил голову и ждал, пока Люк протянет левую руку. Это высший этикет в мафии проявления уважения. Часто только такие персонажи, как крестный отец, могут получить поцелуй от босса. Нет необходимости. Твое уважение, твое отношение, я видел это. Рот Люка дернулся, у него нет привычки позволять мужчинам целовать тыльную сторону своей руки. Из таверны бронзовый колокол группы ревущих команда села в машину и поселилась в лучший мотель. По дороге Дугэнь, сидевший рядом с ним, имел тусклое выражение на лице. «Вы хотите спросить, почему я должен относиться к Алессандро с таким отношением?» Люк открыл и закрыл глаза, и это был Манелли за рулем. В первом ряду посторонних не было, поэтому он не стал тайно сказал. «Дуган, ты не понимаешь мышления гангстеров. Хотя итальянская мафия всегда использовала семейную честь и кровные узы как средство обеспечения лояльности». Он вспомнил, что Люк, похоже, был связан с ирландской бандой. «Когда вы лечите злобную собаку, если вы хотите ее приручить, вы должны сильно бить ее деревянную палку, пока она не осмелится снова показать вам клыки». Люк посмотрел на пешеходов на улицах Палермо через окно машины и, улыбнувшись, сказал: «А человеческая природа – очень сложная вещь, но это было только из-за моей личности, не осмеливаюсь показать это. Сердце, эти неприятные эмоции все забыты, когда я сказал ему, что буду поддерживать его как представителя войск на Сицилии. Он будет щедро вознагражден после войны. Когда вы используете суровые методы для неоспоримого авторитета, они будут вам заплатить, они будут вам благодарны. Это типичное гангстерское мышление». Глава 19. Глава 19. Сицилия. Красивая легенда. Ночью. Отель, в котором остановился Люк и его группа, является достопримечательностью Сицилии. Климат здесь как весенний круглый год, с красивыми пейзажами. С одной стороны скала, с другой море. Городские постройки похожи на камни, сложенные на ступенчатых горных вершинах. Я должен сказать, что Алессандро действительно хорош в делах. Или, если использовать более точное описание, он знает, как доставить удовольствие начальнику. Люк пришел в отель под названием «Стрелок на горошине» и узнал, что Алессандро уже забронировал целую комнату на третьем этаже, чтобы развлечь себя и свою свиту. Тем более, что причина выбора этого небольшого отеля с небольшой репутацией. С одной стороны, он не слишком привлекателен из-за небольшого количества гостей. С другой стороны, гостиница Пиаин расположена на самой высокой точке Термины. Вам нужно всего лишь окно открыть, чтобы увидеть город, почувствовать влажный морской бриз и заставить людей вернуться к миру. Многим нравится это чувство, Люк не исключение. Согласно плану, ему нужно было, чтобы Алессандро набрал 20 хорошо обученных боевиков и получиков полив. Забудьте о времени, Люку, возможно, придется остаться в Термине на 4-5 дней. Комфортные условия проживания – это хорошо. Люк и члены команды выбрали хорошую комнату. По правилам, это должен быть Дамбо Дуган или кто-то из Дину Манелли, живущий в одной комнате с командиром. Это не только играет защитную роль, но помогает справиться с возможными случаями. Просто после того, как увидел мощную силу Люка, члены ревущего команды заявили, что именно они нуждаются в защите. Поэтому две комнаты рядом с Люком стали популярными предметами в команде. В конце концов, Дамбо Дуган и Манелли, двое ветеранов, получили преимущество суперсолдаты. В следующие несколько дней, Дуган и Манелли, вы будете вдвое по очереди смотреть на Алессандро. Хотя он выглядит умным человеком, мы не должны дать ему совершить несколько глупых ошибок. В комнате Люка членов ревущего команды собрались вместе, чтобы составить планы на следующую мисс. Эта команда была отправлена корпусом стратегической науки, в котором помимо Люка как помтанколовка корпусом, Дамбо Дуган, как обвиняемый, самым престижным лидером в команде. Дину Манелли, который всегда молчалив и немногословен, служит разведчиком и претендентом на тотендентом-тазведчиком. Следующих членов команд, а именно снайпера Джимми, называли Вариси Америки, пиолесним белим бичнем Беликина Белисина Беликих. Джефф отвечает за штурм, а Кеннет пулеметчик и старый водитель. Дуган и я будем притворяться эмиссаром, присланным Берлином, и мы подготовили письмо с подтверждением личности. Люк развернул карту города Рима с явно вооруженными силами. Другие последовали за канонирами Алессандро в Рим в день сражения. Джимми, Ты должен захватить командную высоту. Эта позиция Джефф и Кеннет несут ответственность за руководство канонирами и создание хаоса на площади Пьяцца Венеция. Высшим офицером, охраняющим Сицилию, является итальянский генерал Гусанилау. В его руках 11 местных дивизий и 2 немецкие танковые дивизии, создать иллюзию того, что он вот-вот приземлится, и отвлечь внимание Гусанилау. «Наша задача – ворваться в палаццо», – сказал Люк в длинной речи. Это члены этого ревущего командос посмотрели друг на Ноуга и Внлебулип. Их души выгружали большой камень, и все испытали облегчение. Хотя молодой полководец и раньше обесценивал итальянскую армию, он с командой полководец и раньше обесценивал итальянскую армию, он с командой команды ворвалал за армия. Это похоже на легендарную историю, которая будет написана только третьесортным языкоров да всем без. Ревущий командос готов следовать за Люком не из-за его харизмы, но у них нет другого выбора. Как бы то ни было, их всех подняли на борт, так что же мне еще делать, если я не буду уптать сулик наколицно. Однако, видя план Люка и данная им уверенность, у ревущего командос не было деруги. Они чувствуют, что могут доверять этому молодому командиру. «Пошли прочь», — улыбнулся Люк, почувствовав изменение атмосферы в команде. Возможно, до этого момента он был действительно признан и командовал этой командой. Сделав перерыв, Люк в одиночестве наслаждался ужином из морепродуктов, стоя на балконе и гелитя, не балконе и гелитя, балконе и гелитя, балконе. После свечения заходящего солнца погружается в море, пешеходы играют на серебряном пляже, ряды пальм развиваются ночным ветром, раскачиваясь в кружащемся танце. Дальше несколько чаек, летающих над водой, а также бушующие волны и приливы. Дух Люка расслабился, и в его появлении тоска. Через несколько дней, независимо от держав оси или союзников, все услышат его имя и почетил Рейн Дилак. Даже если я не буду следить за сюжетом и не буду следить за сюжетом за Капитаном Америкой, я не буду следить за сюжетом за Капитаном Америкой, я все равно за Влирикой, я Влирикой, я все равно за Влиховном, за Влистовном, за Влирикой. Улыбнулся Люк. Возглавьте менее 30 человек, чтобы завоевать страну. Это удивительный подвиг, который можно записать в историю. Так же, как Писарро использовал 200-летний пользователь для завоевания империи инков с населением Алавкалавкалал, использовал мысли отпустить. Воспользовавшись редким свободным временем, Люк вышел и бродил один. Он прошел по улице и подошел к великолепному театру, переполненному людьми, и атмосфера жбилозалбилоза. Под шумным кипящим ночным небом, стоя на месте, можно смутно услышать пение Эдипа или Эдипа Ильяны. Конечно, я встречал много итальянских девушек с очаровательными любовными чувствами. Жалко, что Люку не пришла в голову идея романа, который подвел энтузиазм этих красивых девушек. После 40 минут бесцельной прогулки он вернулся в гостиницу. Да, Люк, который собирался толкнуть дверь, его глаза сжались, и вспыхнул холодный свет. Обладая острым восприятием, он ясно слышал дыхание другого человека в комнате, но его было бы трудно сопротивляться, если бы он не прислушивался внимательно. Коса действительно глуп, что предал меня и отдал оливковую ветвь, переданную сардониками. Голова Люка на какое-то время перевернула многие мысли. Он осторожно толкнул дверь и ступил на мягкий ковер, не издав ни звука. С морским бризом, дующим из полуоткрытого окна, Люк медленно подошел к большой кровати в Йлспнаглавна. Он был уверен, время, выходи. Ах, Люк сорвал одеяло, оперся на свое тело и прижал правую руку к шее чужого. Эта женщина, Люк, давивший на другого человека, изумленно посмотрел в глаза. На кровати лежала женщина в шелковой пижаме, у нее были красивые волнистые черные волосы, стройные ноги, слегка скрученные, и ее прекрасные глаза были полны слезы, как у бедного заблудшего ягненка. «Кто ты?» Люк долго протянул эти слова. «Это полная зрелости женщина, похожая на очаровательную персиковую женщину, не похожа на убийцы. Мышцы не имеют признаков тренировки, но они напряжены, но им не хватает силы. Тем более, что под шелковой пижамой хорошо просматривается, а оружие спрятать негде. Меня зовут Марлена». Голос женщины был слабым, как и ее внешний вид. Глава 20. Госпожа, доставленная к двери, ночью. Меня зовут Марлена. Люк опешил, услышав ответ женщины, имя было немного знакомо. Тут же он быстро отреагировал. Это, скорее всего, доброе дело главаря мафии Алессандро. Чтобы восполнить оскорбление племянника самому себе, так что подарить себе женщину на ночь, я выгляжу таким голодным». Люк молча вспомнил имя Алессандра в своей записной книжке. «Тогда ты знаешь, кто я». Мелькали банальные мысли о пустяках. Люк посмотрел на Малину под собой с удивлением в глазах. «Я должен сказать, что эта женщина полностью объяснила, что называется потрясающее зрелище. Так же, как Венера, всегда новые очарующие любовные чувства, очаровывающие мужчин. Она пухлый плод, украшающий ветки, даже если не пробовать сам, все равно можно представить предсдьбины. Корлеоне сэр, ваше превосходительство Алессандра, скажите, что вы крупный бизнесмен». Малина отвернулась, как будто не хотела попадаться на глаза Люку. Ее тон был грустным. Вероятно, Алессандро применил метод принуждения и отправил его в комнату Люковил. «Я не знал, что Ксоса заставит это случиться». Люк немного смутился, увидев слезы на лице Малины. Он положительный персонаж с шаблоном Супермена, так как он мог быть девушкой-гангстером. Во всем виноват Алессандро. «Тогда, мистер Корлеоне, вы встать первым». Зрелой красавице в голосе Люка появилась нотка обиды и стыда. «Ах, ах». Услышав слабую просьбу Марлены, Люк понял, что он все еще давит на других. Он просто встал, сел на кровати и спросил: «Ксоса послал тебя сюда?» «Да, ваше превосходительство», Алессандро сказал. «Пока вы удовлетворяете себя, мафия может мне помочь». Малина опустила голову, повернулась боком и спряталась в тени. Жалко, что красивый пейзаж невозможно скрыть. Лунный свет за окном заливал комнату, очерчивая четкие и соблазнительные изящные заливал комнаты, очерчивая четкие и соблазнительные изящнительные залшравибы заливала четкие. Тонкая шелковая пижама, которая была задрапирована снаружи и обнажила плечи, не имеет другого эффекта, кроме добавления легкого забавного эффекта. Эти прекрасные глаза, полные слезы, еще более полны печали, что все время пробуждает, защежуждает не. Шериф, из какого-то разговора Люк, вероятно, знал, что она была основана в армию в первую брачную ночь, чтобы присоединиться к жестокой войне. Ее красота принесла ей много заветных глаз и лишних хлопот, точно так же, как в саду без ухода, такими полными и пищевыми фруктами, лучуктами, люхобайт-чухобайт-чухобайт-ахобайт захачает. Разница в том, что одни люди могут закапывать в сердце только, а у других есть возможность сердце. Анджела, шериф Тармины, человек, у которого есть идея и отвага, чтобы практиковать. Если бы не свирепая жена с крепкими руками и ногами в его доме и свирепая жена с нарушенным голыблыблыбом азамана на зазалы. Анджела, шериф, мог принудительно сорвать Марлене этот очаровательный цветок. Это неспокойный век, и война между державами Оси и союзниками обожгла Сицилию. Во время войны денежная система Италии рухнула, а цены продолжали расти. Наряду с мерами контроля, введенными Муссолини, ограничивается торговля продуктами питания тамимин-залимимин. В результате итальянцы могли только поспешить за едой, разрушить свое состояние и громко птрокардикрокаралкарока поспешить. Изначально у Малины были собственные своя работа. Помимо сквернословия скучных мужчин в маленьком городе и преследований шерифа, она все еще могла жить и продолжать придерживаться своей прибыли. Когда война вторглась на Сицилию, мир прошлого был нарушен, все изменилось. Мужчины в маленьком городке, казалось, мгновенно рассердились. Они подобны голодным волкам, ожидающим, что кто-нибудь первым ворвется в сад и соберет полдете полкам. После этого Малина, утратившая упорство и целомудрие, рано или поздно станет игрушкой в горушая упорство. «Ваш отец болен?» Выражение лица Люка не изменилось, когда он продолжил спрашивать. «Да, лекарства и еда регулируются, и шериф сказал, что может достать их для меня, есть для меня, асчандумя на хачачу». Малина казалась немного невыразимой, ее глаза с грустью говорили. «Я готова уступить одной женщине, слишком тяжело жить одной, как болезнь уносит моего отца». Но лорд Алессандро подошел к двери и сказал, что пока я приду, чтобы удовлетворить Вндро подошел к двери и сказал, что пока я приду, чтобы удовлетворить в нас, Жернавудин бимить будерить. Тон Малины был беспомощным. Т.Е. в маленьком городке или мафия на Сицилии, а Танте имели маленьком. Понятно, Малина, сегодня ты временно отдыхаешь здесь, и Ксоса должен объяснить мне следующее. Легко сказал Люк. Он отвел взгляд и встал, чтобы выйти из комнаты. Нет сомнений в том, что Малина – прикроватная красотка, которая может двигать мужчинами, но Люк не очень хочет, чтобы его нижняя часть тела контролировала его верхнюю часть тела, а совершала низкоуровневое поведение. Одна из причин, по которой они работают на вершине пищевой цепи, заключается в том, что они умеют учиться и думать, им нелегко управлять мозгом. Животное начало необходимо для того, чтобы раса оставалась агрессивной, а человечество снедопасное. Мистер Корлеоне. Люк махнул рукой, когда увидел, что Малина зовет его, и сказал: «В процессе есть некоторые недоразумения, и мне трудно объяснить вам из-за испуга, который вы получили. Это вызовет ненужные проблемы. Мне очень жаль». Глядя на ужас этой очаровательной девушки, Люк мало сказал, просто вышел из комнаты. Сегодня вечером ему нужно пойти во вторую спальню, чтобы отдохнуть. По крайней мере, это лучше, чем спать на диване. Люк так думал. На следующее утро Люк спустился вниз, чтобы заказать завтрак, и поговорил с мафией. Терапией. Менее чем через 20 минут Алессандро поспешил к нам. Он вошел в комнату, где находился Люк, и почтительно встал, даже не потянувшись вытереть пот со лба. «Что касается, коса, отправь мне женщину на ночь и используй это постыдное средство». Люк сел за стол, медленно наслаждаясь местным завтраком и жареными пиццами. Он взял кофе в правую руку, сделал глоток и сказал: «Я побежал до Сицилии, просто чтобы найти женщину Ксоса. Я понимаю, что вы имеете в виду, но я хочу вам сказать, что по сравнению с приветствием и шлепком по лошади, меня больше интересуют способности человека». Алессандро неоднократно кивал, думая, что такой молодой человек, как Люк, никогда не кратно кивал, думая и, более того, во впечатлении от этого вождя мафии. Разве не самый эффективный способ угодить большим людям это присылать деньги и женщин, как это случилось с мистером Корлеоне, не работает? Люк, казалось, угадал мысли Алессандро, но не объяснил слишком многого. Каждый раз, когда он думает о таинственном коде, который начинается с 4 и заканчивает, он думает о таинственном коде, который начинается с 4 и заканчивается, он думает о таинственном коде, который начинается с 4 и заканчивает, он думает. Глава 21. Мистер Корлеоне порядочный человек. Ночью. 20 боевиков готовы, все они первоклассные ребята. Еще больше я был недоволен хладнокровным мясником и жестоким палачом Муссолини. Теперь, когда Люк упомянул способности, Алессандро нетерпеливо действовал. Что касается пропуска, то я согласился потратить много денег на взятки офицерам морской патрульной службы. Вы можете получить его не позднее послезавтра. Факты доказали, что Алессандро не только радует начальство, но и обладает замечательными вещами. Люк удовлетворенно кивнул, он не мог долго тянуть Сицилию. В противном случае ложная личность берлинского посланника может быть раскрыта. Воспользовавшись временным разрывом в обмене информацией между Германией и Италией, въезжая в Рим, приближаясь к Муссолини, это лучший способ ожидать. Если произойдет что-то неожиданное, Люк сможет действовать в одиночку и спрятаться в Венецианском дворце. Как все мы знаем, истинное значение убийцы – убить всех врагов, чтобы никто не узнал, что он был там. Судя по этому, Люк чувствовал, что будет отличным убийцей. Однако, мистер Корлеоне, я хочу оправдать ваш выговор. После обсуждения деловых вопросов у Алессандро закатились глаза, и он все равно неохотно сказал: «Я посылаю тебе женщину. Я определенно не считаю тебя человеком, пристрастившимся к красоте. Может быть, вы не знаете, Малина – известная красавица на Сицилии. Ее мужа Нина забрал призывник в ночь на ее свадьбу. Несколько дней назад появились известия о ее смерти. Отец Малины недавно сломался. Она перенесла ногу и снова серьезно заболела. Можно сказать, что она в тяжелом положении. Я думаю, что, как и мистер Корлеоне, у молодого и многообещающего человека вроде вас от природы доброе сердце. Марлена сейчас в отчаянии. Лучше, чтобы вы относились к ней с уважением. Вот почему я сделал собственное заявление. Она доставила его в вашу комнату». Люк выглядел потрясенным. Он не ожидал, что вождь мафии окажется таким наглым. Внезапно он почувствовал, что был неправ. Ему нечего было лизать собаку, у него явно было все. Хотя лицо Алессандро похоже на льстивого шута, но, введенным его лести, Люк не чувствовал ничего плохого. Видно, что облизывание собаки также иерархически. И Алессандро, Люк хотел бы назвать его сильнейшим. «Будь разумным», — сказал себе Люк. Он вытер уголки рта, Закончил есть и пошел в гостиную. Алессандро полностью взял на себя роль соблазнителя и смиренно последовал за ним. Кто может представить, что этот бородач, на вид лояльный и честный лидер мафии был боды-такоды-такие-такоды. Мистер Корлеоне, если честно, на Сицилии много мужчин, жаждущих малины. Она одна, и вдова, включая шерифа, смотрит на этот кусок жира. Она может следовать за вами, по крайней мере, это лучше, чем превращаться в публичную игрушку. Алессандро оперся на диван и осторожно посмотрел на Люка. Кроме того, не хочешь посылать мне денег и женщин, просто занимайся своим. На мгновение подумал Люк и мягко ответил. Как начальник, он не может оправдать кропотливые усилия Алессандро. В конце концов, как лидер мафии другой стороны, даже если я потрудился таким сутенерством, младший брат будет презирать меня, если я скажу это. Между прочим, шериф, давайте сначала избавимся от него. Тема не продолжала оставаться на малине. Очаровательная и очаровательная вдова была бедняком. Люк не хотел относиться к другой стороне как к товару, случайным сделкам или продажам. Одинокая и беспомощная женщина, рожденная в эту бурную эпоху, плюс это прекрасное молодое красное молодое красное молодое красное молодое красное молодое красное молодое красное молодое Ливновилиоливилиолинолос, стал несчастной жизни малины. Женщины в маленьком городке отвергли малину, думая, что она соблазнит только мужчин, в то время как жаждут очаровательного тела малины, надеясь, что она мужчина соблазнит их. Найдите кого-нибудь, чтобы убить его. Лучше всего сделать это случайно и не шуметь, сказал Люк с холодным лицом. Это также можно рассматривать как свидетельство о голосовании. Когда Алессандро сделал это, он был привязан к собственному танку. Если вы хотите повернуть вспять или предать, вы должны тщательно обдумать последствия. Правительство Муссолини не примет банды, убивающего местного шерифа. Когда в том же году была проведена чистка мафии, одна семья сделала вид, что убивает году была проведена чистка мафии, одна семья сделала вид, что убивает году в Ливолчубернатале в селе Ливолчубевива вид. В результате Муссолини пришел в ярости, арестовал и казнил на месте более 1000 головорезов. Пока Алессандро делает это, у него нет другого выбора, крошлого кроме Кранкимюс. Понятно, я сделаю это сам, и обязательно сделаю это хорошо. Алессандро решительно кивнул. Он думает, что умеет совершать убийство. Какой мафиози не стал подниматься с этой ступеньки медленно? Для Алессандро проблема, которую может решить убийство, ничто. Тогда я сначала уйду на пенсию, мистер Корлеоне может снова вызвать меня, если у тебя есть какие-то. Перед тем как уйти, Алессандро снял шляпу и слегка поклонился, представ знакомый человеку взгляд. Малина всегда была известна как цветок Сицилии и является партнершей по постели, о которой мечтают бесчисленные мужчины. Такая красивая и обаятельная женщина на кровати, даже если сейчас ее не соблазнять, рано или поздно не сможет это контролировать. Если мистер Корлеоне на самом деле не женщина, но в глазах Алессандро, как может быть в этом мире плохой человек? В лучшем случае, есть разница только между хорошим женским полом и хорошим мужским полом, и многое другое. Что, если мистер Корлеоне такой красивый? Алессандро задумался, а стоит ли мне узнать, какие красивые мужчины рядом? К сожалению, я не знаю, любит ли мистер Корлеоне сильный или тонкий. Если бы Люк знал уникальную дыру в мозгу Алессандро, он определенно ударил бы противника кулаком по голове. У двери в спальню у Малины в шелковой пижаме были сложные глаза, как будто она наконец почувствовала облегчение.